42, если быть точным. И мы добрались до всех, кто дежурил на них сегодня утром, а это, я вам доложу, не хухры-мухры. При этом половину их пришлось выискивать в том или ином баре, где они полоскали последние мозги, во второй или третьей или десятой кружке субботнего пива. Один паренек спросил, собираюсь ли я его арестовать. А когда я напомнил, что нахожусь от него за 50 миль и говорю с ним по телефону, сказал, что может подождать, пока я приеду. Я вот этого просто не понимаю. Мы же с тобой, бывает, пропускаем кружечку другую, и я уверен, с каждым глотком становимся только умнее. Холоран вымучил улыбку. «Абсолютно с тобой согласен. Ну так, значит, Гретхен вообще не останавливалась и не заправлялась?» «Исключено. Эрни сказал, что она уехала с четвертью бака, а их колымага на одном галлоне едет максимум 5 миль. Ждешь?» «Я всю жизнь жду». Боннар улыбнулся, встал и прогнулся назад, чтобы размять спину. «Это точно. И кого на этот раз?» «Эда Питталу». «Из Мисакуа?» «Да, 2 часа не могу с ним связаться. Его диспетчер почему-то никак не может соединить». Боннар шмыгнул носом. «Ну, удачи. В Мисакуа со связью большие проблемы. Я подозреваю, что у них там до сих пор телефоны с дисками». «Я знаю, но все равно меня немного беспокоит, что я не могу до него добраться. А он старой закалки, никогда надолго не пропадал. Это на него не похоже». В любом случае, вряд ли Гретхен ехала к Бобровому озеру по этому маршруту. Дорога в тех местах уж больно извилистая, добавляет лишних 30 миль. «Я просто прорабатываю все варианты. Может, она решила заехать к живущей в Мисакуа подруге или еще что?» «Ты очень педантичный и щепетильный блюститель порядка. А разве там не сногсшибательная Дороти ночным диспетчером? Если бы у нее было что-нибудь над Гретхен, она передала бы всю информацию и без разрешения Эда Питталы». «В этом-то все и дело. Она сказала, что в любой другой день так бы и сделала, но не сегодня. Когда я спросил, почему, захлопнулась, словно устрица. И еще. У меня такое чувство, что она почему-то здорово на нервах». Боннар вытянул ноги и хмуро поглядел на сбитые носы ботинок. В северных округах всегда как-то полегче с некоторыми правилами, и если шериф звонит по поводу пропавшего человека, все обычно несутся к диспетчерскому пульту, невзирая на время суток и субординацию. Может, Эд опять устроил ей разнос по поводу круга обязанностей и того, кто начальник? Эта женщина отдает на его участке больше распоряжений, чем он сам. Может, и так. А что с округами, через которые должна была ехать Шарон? Дозвонился? Холоран кивнул. Это были другие округа, располагающиеся к югу от тех, через которые должна была проезжать Гретхен. Сначала он позвонил шерифу Буллу Руперту, у которого под началом было 3 округа. И тот высмеял его, сказав, что глупо искать женщин, пропавших всего несколько часов назад, и спросив, не хочет ли Холоран, чтобы он организовал для него гаражную распродажу, он так взбесил Холорана, что у него свело челюсть. После этого он просто просил при случае уведомить помощника шерифа Шарон Мюллер, что ее шериф хочет срочно с ней связаться. И на таких условиях все округа между Грин-Бэй и границей с Миннесотой согласились внести рейндж-ровер Грейс Макбрайт в список подлежащих задержанию машин. С ними никаких проблем нет. Он вдруг дернул головой, приблизив рот к телефонной трубке. «Да, Дороти, я еще на линии. Ты с ним говорила?» «Ну да, нет проблем». Он повесил трубку и пожал плечами. «Эд мне перезвонит с сотового». Брови Боннара взлетели вверх. «Эд Питтелла будет звонить тебе за свой счет?» «Да, это странно». «Странно? Да это чудо! Держу пари, это будет очень короткий разговор. Сейчас вернусь». Боннер поддернул брюки и направился в туалет. Когда он глянул на себя в зеркало, у него чуть сердце не остановилось. Он тут же бросился мочить волосы водой и причесываться, и потратил на это занятие больше минуты. Он еще имел большие надежды успеть к Марджери до того, как она махнет на него рукой и отправится спать в одиночестве. Когда он вернулся в кабинет Холлорана, Майк неподвижно сидел за столом, положив ладони на карту и, не мигая, глядел в стену. «Майк, перестань, ради бога! Ненавижу, когда ты спишь с открытыми глазами!» Холлоран отвел взгляд от стены и уставился Боннеру в лицо. «Я говорил с Эдом». В самих словах не было ничего ужасного, но от того, как Холлоран их произнес, у Боннера зашевелились волосы на затылке. «И?» «И он сказал, что звонит с сотового, потому что ФБР следит за каждым его шагом, и они запретили любые радиопереговоры. Он здорово нервничал, даже разговаривал по собственному телефону». Боннер глубоко вздохнул. Коричневая ткань рубашки на его животе натянулась, затем подошел к столу и выдвинул из-под него кресло. «Что-то ФБР сегодня изо всех щелей лезет», — тихо сказал он. «Что они делают в округе Мисаква?» Холлоран покачал головой. «Это сам точно не знает. Но они отозвали все его патрули. Не то чтобы там очень уж много дорог, всего 1000 квадратных миль, да и жителей немногим больше. Но они все равно велели всем вернуться. Это в ярости?» Боннер напрягся. «Они не имеют права этого делать. Не имеют права лишать полицейской защиты целый округ просто потому, что им это зачем-то нужно». «Имеют, как видишь, при определенных обстоятельствах». Эд говорил по телефону с главным прокурором штата. «Еле нашел его. Тот был в своем загородном доме у озера. И при каких обстоятельствах?» «А вот тут как раз заковыка. Пока операция не закрыта, они не обязаны ничего объяснять. А она, похоже, в самом разгаре. И они не хотят, чтобы какой-нибудь патруль вломился куда не следует и спугнул тех, кого они вылавливают». Целую минуту широкое, обычно подвижное лицо Боннера ничего не выражало. «Такого не бывает. Операция, разворачивающаяся на территории целого округа?» «Именно так. Эд полагает, что они еще не знают, где именно находится их цель». Боннер откинулся на спинку кресла и достал из кармана цилиндрическую пачку мятных конфет. Холлоран поднял одну бровь и взглянул на часы. «Твоему оптимизму можно позавидовать». Боннер взял одну конфету и сунул ее в рот. «Я рассчитываю, что если в течение следующих 5 минут мы найдем Гретхен и Шарон с подругами, то я успею к Марджери до того, как она намажется ночным кремом». У Холлорана зазвонил сотовый телефон, который висел у него на ремне в специальной кобуре. И так как ему мало кто на него звонил, он почувствовал прилив глупого оптимизма, постоянного спутника Боннера. Но его воодушевление прошло сразу же, как только он услышал голос звонившего. «Саймонс, какого черта ты звонишь мне на сотовый? У тебя что, в машине рации нет?» Возникла короткая пауза, во время которой Холлоран внимательно слушал. «Подожди секунду. Я найду, где у этой штуки громкая связь. Я хочу, чтобы Боннер тоже это услышал». «У тебя в телефоне есть громкая связь?» «Мне так сказали. Недавно купил, еще не разобрался. А, вот». Холлоран нажал кнопку, и комнату заполнил бурундучий голос Саймонса. «Эти ребята тут повсюду, так что я не...» «Саймонс, я включил громкоговоритель. Давай сначала». «Ну ладно. Так вот, я свернул с 23-го шоссе и поехал на юг мимо известкового карьера. Увидел, что отмечающее место преступления лента порвана, а за деревьями вроде огни. И подумал, что это опять подростки, которым ленточка не ленточка, один черт». решил заехать и разобраться, в случае чего забрать кого-нибудь за употребление спиртных напитков. Подъезжаю, значит, к карьеру, и вдруг, откуда ни возьмись, человек 12 в костюмах, с пистолетами, сгрудились вокруг машины, машут руками, орут. А на поляне такие здоровые фонари на треногах, и повсюду, словно муравьи, ползают люди в белых комбинезонах. «Погоди», — перебил Холоран, — «это было ФБР?» «Сказали, чтобы я убирался к ядрене фене, Майк». «Вот так, убирался со своего места преступления на моем маршруте патрулирования в моем собственном округе. А когда я потянулся к рации, чтобы доложить, эта грязная горилла сунула свою лапу в мою машину и забрала у меня микрофон. И сказала, что если я передам в эфир, что они здесь, то всю оставшуюся жизнь буду видеть небо в клеточку. Черт!» Саймонс замолчал и судорожно вздохнул. «Ну, тогда я взял в руки сотовый, и в следующее мгновение мне в башку было направлено штук 6 стволов». Глаза Боннера открылись чуть шире, чем, как думал Холлоран, это было вообще возможно. И единственное, что я в тот момент придумал сказать этому примату, это что я только что напрямую связался с тобой и предупредил, что собираюсь проверить карьер. И если я через минуту не выйду на связь, как мы с тобой договорились, через 10 минут на карьере окажутся 20 патрульных машин. И что они тогда будут со всеми нами делать?» Боннер улыбнулся. «Ты соврал ФБР?» «Ну да». «Саймонс, ты герой». «Ну, я сейчас себя никаким героем не чувствую, а чувствую себя человеком, которому надо поехать домой и сменить трусы, Христос распятый». «Самое главное идет. Тебе надо с ним поговорить, Майк». Громкоговоритель зашипел. Это телефон Саймонса переходил из рук в руки. Затем незнакомый Холорану низкий мужской голос сказал: «Шериф Майкл Холоран? Это старший специальный агент Марк Уэллспринг. Я возглавляю операцию. Слушайте меня внимательно». Холоран ощетинился. Он выпрямился за столом и расправил плечи, будто стоял с обидчиком лицом к лицу. «Нет». Из телефона послышался звук втягиваемого сквозь зубы воздуха. «Во-первых, мне нужно подтверждение от моего помощника в том, что он проверил ваши документы. А затем я их сам проверю по компьютеру. И если с ними все в порядке, то, может быть, я вас выслушаю. А до тех пор вы для меня просто банда головорезов, топчущих мое место преступления и угрожающих моему подчиненному. И именно это я скажу моим людям, когда вызову по рации и направлю к вам все мои патрульные машины». Возникла долгая пауза, во время которой Холоран с Боннером молча смотрели друг на друга. Затем из телефона снова послышался голос Саймонса. «Шериф Холоран? Это помощник шерифа Саймонс, сэр». Услышав «сэр», Холоран вскинул брови. Саймонс не очень-то придерживался уставных форм обращения. Да и никто в его участке его шерифом Холораном не называл. И Холоран понял, насколько напуган его патрульный, и пожалел его. Как многие люди небольшого роста, Саймонс любил задирать нос. Но сейчас он, казалось, уменьшился 6 дюймов. А если в тебе всего-то 5 футов 6 дюймов, то это настоящий удар. «Не было возможности сказать вам, шериф, но я первым делом проверил все документы, и, на мой взгляд, они настоящие. Я внимательно изучил ордер, он федеральный, подписанный судьей Пикансом из Милуоки, с печатью и всеми делами, и зарегистрирован в компьютере». «Ладно, Саймонс, молодец, давай его обратно». «Удовлетворены, шеф Холоран?» «В достаточной мере для того, чтобы вас выслушать, агент Уэллспринг. А потом мы сами перепроверим из участка». «Согласно уставу, во-первых, это уже не ваше место преступления, а наше. Оно полностью переходит под нашу юрисдикцию, и мы готовы защищать его всеми необходимыми средствами. Вам это ясно?» Он замолчал и не произнес ни слова, пока Холоран, наконец, не проворчал. «Ясно. Хорошо. Во-вторых, эта операция проводится в целях национальной безопасности. и само наше присутствие здесь засекречено, а периметр строго охраняется». «Не очень-то строго», — не удержался Боннер. Агент Уэллспринг кашлянул, но сдержался. «Ваш человек, шериф, может, и проник в охраняемую зону. Это наша оплошность. Но я надеюсь, вы заметили, что он еще не вышел из нее». Лицо Холлорана налилось кумачевым цветом, а кожа на лбу Боннера пошла такими глубокими морщинами, что в них впору было сажать кукурузу. «Как я уже сказал, эта операция засекречена, и таковой она и останется до самого ее окончания, после чего мы, согласно закону, предоставим вам любые сведения, полученные нами в ходе осмотра этого места преступления. А до этого все ваши радиопереговоры будут нами прослушиваться, а ваш участок, мистер, мы будем держать под пристальным наблюдением. Вы меня слышите?» Холлоран глубоко вздохнул, чтобы не вспылить. «Слышу вас хорошо, агент Уэллспринг. Помощник шерифа Саймонс должен приехать ко мне в участок через 57 минут. Именно столько времени ему для этого понадобится, если он начнет движение в течение следующих 60 секунд. Тогда надейтесь, что по пути он не собьет оленя. Мы выведем из строя его рацию и конфискуем сотовый телефон». Послышался резкий щелчок разрыва соединения, затем тишина. «Господи, Майк!» — наконец пробормотал Боннер. «У меня такое чувство, будто мы стоим прямехонько на пути лавины». Глава 14. Харли вел огромный, напичканный электроникой автобус команды «Манкеранч» по темной извилистой висконсинской дороге, которая была не намного шире, чем подъездная дорожка, ведущая к его особняку. А Джина сидел рядом с ним на переднем пассажирском сиденье и глядел вперед через широкое лобовое стекло. Они свернули с автомагистрали полчаса назад, и их почти сразу же поглотила пустынная сельская местность, где полностью отсутствовали признаки цивилизации. Не было видно даже вездесущих зеленых дорожных знаков, обыкновенно вселяющих в путников уверенность в том, что где-то дальше по дороге или в стороне от нее все же существуют более населенные места. Джина уже начал беспокоиться. «Далеко еще до бензоколонки?» Харли протянул руку и нажал кнопку включения дисплея спутникового навигатора. 5,6 мили плюс-минус 30 футов». Джина чуть успокоился, откинулся в кожаном штурманском кресле и отрегулировал наклон спинки. Просто так, потому что спинка была регулируемая. «Хорошо. А то это все уже начинает напоминать экспедицию Льюиса и Кларка». Харли кивнул. Его лицо в свете индикаторов приборной панели было то красным, то желтым, то синим. «Никак не могу понять, какого черта их занесло на эту дорогу? Она идет все время на север до самой Канады. Им нужно было ехать на восток по 29-му шоссе». Джина поискал карту, которую Родранер распечатал после того, как отследил кредитную карту Шарон до компьютера бензоколонки Бобрового штата, и стал разбираться в переплетении красных и синих линий. «Ну да, ты прав. Им нужно было оставаться на 29-м, но я тебе на основании собственного опыта скажу, что как только женщины оказываются внутри автомобиля, уже невозможно предсказать, что они будут делать дальше. Если где-нибудь в радиусе 1000 миль окажется трудовая община амишей или дом, сделанный из крышек от пивных бутылок, они туда полетят, как мотыльки на пламя. Эта троица вряд ли клюнула бы на какую-нибудь ловушку для туристов. Они же слабый пол, верно? Черт, более здравомыслящие женщины, чем Анжела, я в жизни не встречал. А в последнюю нашу с ней поездку она заставила меня отклониться на 60 миль, чтобы поглядеть на мореновый грот Боба Кетла». Харли вопросительно посмотрел на Джина, и тот пожал плечами. «Да я сам до сих пор не могу понять, что это такое?» В кабину вошел Магоце. Большую часть пути он провел вместе с Родранером в доверху забитой электроникой рабочей комнате автобуса.